Я однажды крепко подвела дедушку Сему. Был мой день рождения, кажется, 5 лет исполнилось, круглая дата. Мама с папой пригласили гостей, полный дом, и детей, и взрослых. Все мои предки во главе с прадедушкой Лапидусом, который был лично знаком с Лениным, были представлены в полном составе. Когда я обожралась сладостями, мои щеки совсем взмокли от слюнявых поцелуев, наступил, как обычно, самый торжественный момент. Именинница должна блеснуть своими талантами, прочесть стихотворение наизусть, танцевать русский народный танец или что-нибудь спеть. Моя родня удивилась. В прежние дни рождения я лопотала стишки, но даже и не делала попытки запеть. Мама даже сокрушалась, что у меня нет музыкальных способностей, я не смогу учиться в игре на пианино. Как подобает хорошей девочке из интеллигентной семьи. Дедушки с бабушками тоже переживали, кроме прадедушки Лапидуса. Он высказался в том смысле, что не всем же играть на фортепиано, кому-то надо и хлеб выращивать. На него посмотрели, как на ожившую за окном прошлогоднюю муху. Старикан, мол, совсем спятил, несет ахинею. Конечно, выращивать хлеб тоже надо, но почему обязательно наша единственная ненаглядная внучка Олечка должна этим заниматься? Когда я, стоя посреди комнаты с большим бантом в волосах, сказала, что хочу спеть песенку, наступило ликование. В прошлые дни рождения я декламировала стишки, и вся моя родня дружно шевелила губами, беззвучно выговаривая слова, которые они знали наизусть, вроде бы как помогая мне, поддерживая. Теперь же они не знали, какую песенку я собираюсь спеть, и не могли шевелить губами. Поэтому ограничились тем, что как по команде разинули рты от любопытства и ожидания. У меня взребило в глазах, в этих ртах было полно вставных металлических зубов, и в каждом зубе отражалась наша люстра. Я запела, отставив ножку и заложив ручки за спину. И по мере того, как я пела, рты захлопывались один за другим, и мне не нужно было больше жмуриться. Я пела: «Катя, Катерина, воровская дочь, с кем ты прогуляла всю прошлую ночь?» Как все возмутились, какими взглядами стали переглядываться. Моя мама подбежала ко мне и зажала мне рот ладонью, чтобы оттуда не вырвалось еще какой-нибудь гадости. Умунь непостижимо чуть не зарыдала от стыда моя мама. Где она могла такое услышать? И выразительно посмотрела на дедушку Сему, который сидел в углу и единственный из всех шевелил губами, когда я пела. Вся родня повернулась к нему, устремив на несчастно уничтожающие взгляды. Дедушка Сема на нервной почве засвистел. А я воспользовалась тем, что мама сняла ладонь с моего рта и невинно предложила слушателям другую песенку, если это им не нравится. «Вот хорошо, деточка, давай другую!» — дружно загалдела вся родня. «А эту гадость выбрось из головы!» Я согласно кивнула, доставив этим им большое облегчение, и запела: «Понапрасну ломал я решеточку, понапрасну бежал из тюрьмы. Моя милая родная женушка у другого лежит на груди». Мама снова запечатала мой рот намордником. Дедушку Сему, который снова неосторожно шевелил губами, когда я пела, вытащили из угла и поволокли на кухню, на расправу. Они не ошиблись. Научил меня этим песням дедушка Сема, позор семьи, жулик, вор и спекулянт, расхититель народного добра. Незадолго до моего рождения я заболела свинкой, так как мои мама с папой работают, а бабушка Сима сидит дома в большой трехкомнатной квартире, где много воздуха и света. Она, бабушка, к тому еще врач с большим стажем, меня перевезли туда. У меня долго держалась высокая температура, я капризничала, плохо ела, никак не засыпала, и дедушка Сема, который очень добрый, хотя все его ругают, сидел ночами возле моей кроватки, потому что у бабушки Симы не хватало нервов выносить мои капризы. Чтобы ребенок уснул, ему поют колыбельные песни. Дедушка Сема знал это и тоже пел, не раскачивая кроватку. Каждый поет, что знает. А что знает дедушка Сема, у которого вся жизнь ожидания ареста, и отдыхал он только тогда, когда его, наконец, арестовали, а потом за большую взятку отпускали на свободу? На моем дне рождения я попробовала повторить кое-что из его репертуара и испортила праздник. А дедушку Сему подвела под большую неприятность. Мама пригрозила, что его ноги больше не будет в нашем доме, чтобы избавить ребенка от его тлетворного влияния. А песни хорошие, честная ленинская, куда лучше тех, что мы разучиваем в школе, там, где мне продолбили голову песни про пограничников, в которой слова не петь надо, а кричать, как военные команды. «Стой! Кто идет? Стой! Кто идет? Никто не проскочит! Никто не пройдет!» Дедушка Лева, который строил московский метрополитен и поэтому имеет бесплатный пожизненный билет, самый мягкий и вежливый из всех моих дедушек, услышав, как я напеваю это, не выдержал, и, покраснев, как будто у него случился инсульт, завопил на всю квартиру: «Чему вас в школе учат? Такими песнями из вас воспитают тюремных надзирателей, лагерных охранников!» Воровские песни знает еще два человека в нашей семье. Прадедушка Лапидус, старый большевик, который сидел до революции и после, и дедушка Степан по кличке Душегуб. Он всю жизнь работал при лагерях, но не за колючей проволокой, а снаружи. Он охранял и допрашивал заключенных, а как допрашивать в КГБ, лучше всех знал прадедушка Лапидус, которого там выбили все зубы и поломали несколько костей. Они оба знали одни и те же песни. Душегубом дедушку Степана моя родня называла за глаза. Если бы сказать ему «в глаза», он бы смертельно обиделся. А зачем обижать старого человека, хоть и бывшего палача, у которого повышенное кровяное давление и пониженная кислотность? Но однажды в присутствии всей родни прадедушка Лапидус сказал ему это. Не прямо, конечно, а косвенно и без всякой злости. Так что все поняли, а один лишь дедушка Степан ничего не заподозрил и даже поддержал прадедушку. Получилось очень тонко, абсолютный цирк. Не зря я так обожаю моего старенького прадедушку Лапидуса. Конечно, с таким человеком и самому Ленину было незазорно поддерживать близкое знакомство».